Глава 31. Стрелка на счетчике Гейгера тоже пришла в движение. Она дрожала, падала, лениво ползла вверх. Гринберг устремил на нее взгляд и, несмотря на дикое напряжение, купался в эйфории. Наконец-то! Больше никаких игр с математическими уравнениями, спекуляций насчет капризов межпространственной физики, пряток в свинцовых убежищах. Не нужно больше отплевывать кровь и рвоту, наблюдая за тем, как волосы покидают череп из-за радиационного отравления. Время пришло. Момент, которого он так долго ждал. Тварь приближалась, и ни человек, ни природа, ни Бог не смогли бы остановить эту способную дышать шипящую мерзость, которая прогрызала время и пространство, словно личинка кусок мяса. «Не давай волю эмоциям и фантазии», — напутствовал себя Гринберг. «Не забывай, что ты наблюдатель и ученый. Не дрожи, когда будешь смотреть на эту тварь. Не показывай ей свой страх». Хотя с последним наставлением он запоздал. Туманный дьявол уже давно чувствовал страх Гринберга. Он неделями облизывал его мозг, вгрызался в мысли и высасывал соль его подсознания с нарастающей жадностью, тщательно обрабатывал и смаковал, снимал с его психики один сахарный слой за другим и теперь добрался до вкусной кремовой начинки страха. Бессмысленного, безумного человеческого страха, деликатеса, по мнению туманного дьявола. Тварь пометила Гринберга своим губительным дыханием, подсластила, позволила созреть, словно виноградной грозди, и пришла собрать урожай, съесть его разум. — Тише, тише, — предупредил себя Гринберг. Но успокоиться совсем не получалось, потому что счетчик Гейгера щелкал. Аналоговый индикатор метался вверх-вниз, как сумасшедший, показывая уже 300 импульсов в секунду, что значительно превышало безопасный уровень радиации. Гринберг наблюдал за стрелкой. 500, 700, все выше и выше. Теперь она вообще не падала. Щелчки перешли в сплошной треск, будто кто-то рядом включил старый радиоприемник. Аналоговый индикатор замер на месте, и Гринберг понял, что попал в поток трескучего роя заряженных субатомных частиц, которые прожигают его тело насквозь. «Боже милостивый!» — прошептал он. Внезапно его охватил почти истеричный, суеверный ужас, нарастающий внутри облаком ядовитого газа. «Туман! Господи Иисусе! Туман! Посмотри на туман!» — крутилась в голове мысль. Туман поглотило пульсирующее свечение, наполнив его мерцающими контурами, и он начал взрываться, фонтанируя многоцветным блестящим потоком, что растекался, словно жидкая краска, капал, сочился и собирался в лужицы. Невозможные цвета, призмы и растущая темная воронка бездонной черной материи, ослепительно яркая, искаженные геометрические формы. Живые многогранники, которых с каждым мгновением становилось все больше. Вместе с ним менялся и туман. То сжижался, то твердел, становился газообразным, а затем превращался в один сплошной гнойник, надувшийся пузырями. Гринберг чувствовал где-то глубоко-глубоко внутри, как существо въедается в его голову, заполняет взбунтовавшийся разум вещами, неведомыми человеку, невидимыми, богохульными. Его рука сжала шнур грязной бомбы. Он колебался, Еще рано, еще рано, еще рано. Я должен его увидеть. Я должен его увидеть. Да поможет мне Бог, но я должен увидеть этот кошмар. Некоторые боги не предназначены для глаз смертных, а глаза Гринберга были нечистыми, оскверненными. Он чувствовал, как волна жара накатывает, чтобы выжечь их из глазниц. Мучительная боль пронзила мозг, из носа и ушей хлынула кровь, но Гринберг продолжал лихорадочно повторять, что увидит, увидит эту тварь, о Боже, увидит и познает ее! Туман вновь переменился, стал розово-желтой, жирной, светящейся плотью, испещренной багровыми артериями, которые пульсировали и извивались, словно щупальца. Плоть то и дело обращалась огромным облаком радиоактивного смога. Она была живой, живой, живой, заполняла небо и поглощала мир своей черной пастью. Мертвое море стало для него инкубатором. Туман плацентой, которая рвалась с громким хрустом, источала слизь, что казалось Гринбергу яркими цветовыми пятнами, наполняющими разум белым шумом. Он увидел цвета, которых никогда раньше не видел, чувствовал их запахи и пробовал на вкус. Они обжигали леденящим палящим ветром, который родился среди радиоактивных отходов и облученных костей за пределами известной ему вселенной. Гринберг закричал! Он кричал, пока его мозг не превратился в желе, а сам он не исторг свои внутренности раскаленными до бела клубками. Туманный дьявол рождался из ядерных осадков, пузырящегося льда и радиоактивного огня, мороза и кислоты, потока стронция, радия и неустойчивых клеток антиматерии. Гринберг видел его, смотрел, как существо надвигается клубящейся смесью нервно-паралитического газа и паров хлора, метана и расщепленных атомов водорода. Многомерная тварь! Дыхание ожившей космической тьмы, полупрозрачный личиночный жар, первобытный хаос заполненных трупами бездн, желчь кричащих грибковых пигментов, гигантский электрический призрак со скелетом из синапсов, с трепещущими лохмотьями плоти, пропитанной лунным светом. Возможно, это был легион извивающихся безглазых инопланетных червей, брызжущий многоцветными фонтанами и растворяющийся в ядерном пару, или котел дымящихся внутренностей, разумное сплетение хнычущей плазмы, ползучий термоядерный послед, родившийся в антимире радионуклидов и плутония, все это разом или ничего из этого. Живая печь темной материи, пришедшей поглотить мир, саму Вселенную, нечто, разрушающее время и пространство на своем пути. Гринбергу показалось, что на него опускаются гигантские дышащие медовые соты. Тварь дрожала и размывалась, не в силах постоянно сохранять материальную форму. Ядовитая туча жгучих испарений и испепеляющей жары. Последним, что Гринберг увидел, были глаза. Его плавящийся мозг обозначил как глаза гигантские ярко-красные шары, глядящие из гнезд тонких щупалец, похожих на хлысты, дымящиеся, словно расплавленные ядра реактора, прожигающие дыры в пространственной ткани и превращающие мозг в пузырящуюся жижу. Глаза, глаза, глаза, миллион глаз, миллиард глаз, глядящих из слизи протоплазменного тумана. Глаза, которые разрушают, — мелькнула мысль. Глаза, которые пожирают. Глаза, которые оскверняют, поглощают и сжигают, сжигают, сжигают. О, Боже милостивый! Глаза, черные дыры, квазары, голодные пустыни мертвого космоса, бездонные кристаллообразные ядра в окружении зеленого дыма, многоцветные кладбища, проклятые луны, омывающие космическими лучами, гамма-лучами, потоками кремирующих заживо атомов, что объедают плоть, высасывают кровь и серое вещество, обгладывают обугленные кости. Существо нашло Гринберга, и теперь он утолял его безжалостный, ненасытный голод, став очередной жертвой всепоглощающего дыхания ядерной зимы. Плоть Гринберга превратилась в пузырящийся воск, кости растопились, словно оплавившиеся свечи, череп стал похож на кипящий, дымящийся горшок с белым радиоактивным желе, но даже когда его разум обглодали подчистую, а мышцы и нервные окончания превратились в жижу, Гринберг почувствовал, как рука дернула шнур, и услышал, как на туманном дьяволе твари, существующие вне пространства и времени, захлопнулся капкан.